Это должно означать, что вы не намерены оказывать помощь полиции. Если я знаю, как это сделать, я ее оказываю. Значит, вы только начинаете свое дело. Какой ответ вы хотели бы получить? Люди, чувствующие неловкость в разговоре с полицией, потом нередко сожалеют об этом. Учтите это. Полицейские, которые обращаются с вопросами в частном порядке, не могут требовать исчерпывающих ответов на них. Вы умный человек. Где вы живете? Здесь и живу. И утром, и днем, и вечером? Инспектор, мне не нравится ваш тон, произнес Роджер медленно и веско. Повторяю, что человек, приходивший сюда, мне не знаком. И не причисляйте меня к аферистам. В следующий раз, когда вам потребуется от меня информация, не начинайте с обвинений в мой адрес. А сейчас, извините, мне нужно работать. На кого? Внезапно спросил Слоун. На Кеннеди? Вопрос прозвучал, словно гром с ясного неба. Роджер знал, что крылось за этими словами Слоуна. Ему хорошо были известны все оттенки его голоса. Он понимал, что вслед за этим предостережением должна разразиться гроза. Пока Роджер не знал, какая, но одно только упоминание имени Кеннеди застигло его врасплох. Однако ему все же удалось сохранить на лице непроницаемое выражение, какое обычно бывает у игрока в покер. «Кто этот Кеннеди?» — спросил Роджер как можно равнодушнее. «А то вы не знаете». «Нет, не знаю». «Вы совершаете ошибку, мистер Рейнер». «Вы тоже», — парировал Роджер. «Так вы настаиваете на том, что не знакомы с Кеннеди?» «Скажите мне, какого Кеннеди вы имеете в виду, и зачем вам это нужно, а тогда я отвечу вам, если сочту ваши объяснения резонными». Было немного странно сидеть за столом и следить за ходом мысли Слоуна. Они смотрели друг на друга, но вдруг глаза Слоуна потускнели, и это означало, что он пришел к определенному выводу. «Вы и есть Кеннеди», — заявил он вдруг. «И давайте говорить на чистоту». «Итак, Роджер Уэст против Чарльза Рейнера». Кайл знал Кеннеди как Рейнера. Слоун предположил, что Кеннеди и Рейнер — одно и то же лицо. Догадка Слоуна не случайна. У него, видимо, были основания так считать. «И все же вам не удастся долго скрывать от полиции факты», — сказал Слоун, поняв, что его атака захлебнулась. «Я не могу запретить полиции дурачить себя. Я Чарльз Рейнер и занимаюсь частным бизнесом. У меня полно работы». Роджер поднялся с кресла, но Слоун продолжал сидеть с загадочным выражением на лице. «К чему бы?» «Вы еще пожалеете о своем поведении, мистер Рейнер», — произнес Слоун и вышел из конторы. Роджер подождал, пока захлопнется наружная дверь, и в тот же миг услышал из приемной какой-то слабый звук. Он насторожился, посмотрел на дверь и вдруг увидел, как медленно поворачивается дверная ручка. Значит, Слоун решил таки остаться, чтобы подслушать. Роджер снял телефонную трубку, потом положил ее обратно на рычаг. Эту манипуляцию он проделал несколько раз, после каждого тренькал звоночек. Очевидно, Слоун считал, что близок к успеху, и теперь в довершении всего рассчитывал подслушать телефонный разговор. Слух у него был отменный. Но тут Роджеру вдруг пришла на ум идея позвонить в Скотланд-Ярд и спросить, работает ли у них старший инспектор Слоун. Подумав немного, Роджер набрал номер, представив себе, как Слоун, прильнув к двери, напряженно слушается в тишину. В трубке что-то щелкнуло, а потом раздался спокойный, очень знакомый голос, и на Роджера нахлынули теплые воспоминания. Конечно же, он сделал глупость, позвонив им. «Говори, Скотланд-Ярд, чем могу служить?» «Я вас слушаю». Так как Роджер ответил не сразу, человек на переговорной станции повесил голос. «Да, да. Скажите, работает ли у вас офицер по фамилии Слоун, старший инспектор Слоун?» «Да, у нас есть инспектор по уголовным делам Слоун, сэр». «Это такой высокий, румяный». «А кто это говорит?» «Меня зовут... Впрочем, это не имеет значения». Роджер положил трубку. На противоположном конце провода было прошлое Роджера, которое неотступно преследовало его. Стоит лишь поднять трубку и набрать знакомый номер, и он услышит голос Джанет. Джанет. Интересно, что бы она сделала, услышав его голос? Нет, об этом надо забыть. Он мог бы позвонить Марку Лессингу, десятку, сотни друзей, но лучше этого не делать. Роджер отодвинул телефонный аппарат и закурил. Рука дрожала. Никогда в жизни он не испытывал такой острой потребности выпить, как сейчас. Открыв дверку бара, устроенного в тумбе письменного стола, Роджер нисколько не удивился, найдя там бутылку, стаканы и сифон с содовой. Он налил себе виски. Неплохое начало, виски чуть ли не с утра. Плохо же было то, что он оказался в незнакомой конторе, не имея никакого представления о том, за кого должен себя выдавать, а кроме всего прочего, подвергся нападению и даже заслужил обвинение в том, что он-то и есть Кеннеди. Любопытно, а где в это время находится Кеннеди? Насколько правдива рассказанная Кайлом история? Роджер представил себе жену Кайла, сбитую машиной, и перед его мысленным взором предстала мертвая Люсиль. Машинально он стал рассматривать лежащие на столе бумаги. Здесь были счета, бланки заказов, подшивки писем клиентов, то, чем ему предстояло заниматься. Разнообразия в работе не предвиделось. Он совершенно запутался, глядя на эти бесчисленные документы. Бизнес Чарльза Рейнера оказался весьма процветающим. Он торговал буквально всем – табаком и сигаретами, легкими винами и крепкими спиртными напитками, стульями, сделанными из стальных трубок и изделиями из пластмассы. Безделушки, изготовляемые в Бирмингеме, Рейнер сбывал на базарах Индии и Китая. Продавал он товар в Англии и за ее пределами, но почему-то ничего не импортировал. Основные сделки он совершал в конторе на Лиденхолл-стрит. Потом Роджер обнаружил несколько открыток, уведомляющих своих клиентов об изменении адреса. Кое-что прояснилось из одного циркулярного письма. «Мистер Сэмюэл Вайзман информирует вас, что отказывается от своего бизнеса в пользу мистера Чарльза Рейнера, но остается в фирме на некоторое время в качестве консультанта. Он имеет удовольствие заверить вас в том, что мистер Рейнер берет на себя личную ответственность за дела фирмы и обязуется впредь уделять максимум внимания вашим требованиям». Письмо было датировано 1 марта, то есть 2 неделями раньше дня гибели Люсиль. Неужели Кеннеди был настолько уверен в себе, что заранее все спланировал, или у него на примете был другой, Чарльз Рейнер, и только в последний момент Роджер занял его место? Каковы же в действительности планы Кеннеди? В ящике стола Роджер обнаружил свой паспорт. Он откинулся на спинку кресла и стал изучать его. Как сотрудник Скотланд-Ярда, он знал, что достать фальшивый паспорт сравнительно нетрудно. Однако это был отличный экземпляр. Им уже пользовались, в нем стояли штампы, виз и отметки таможенных властей США и нескольких европейских стран, в том числе ФРГ. Что же касается фотографии, то она была безупречна. Он даже не знал, что его новую внешность уже зафиксировали на пленке, и сходство не вызывало сомнений. В столе Роджер не обнаружил никакой зарубежной корреспонденции.